Он был теперь молодым человеком, который зашел за своей возлюбленной в какое-нибудь шикарное заведение, молодым человеком, обладающим бездной вкуса. И восхищение шляпника-гомосексуалиста, хотя сам Симон был равнодушен к таким вещам, станет, конечно, предметом шуток между ним и Поль. «Он прав», — подхватил хозяин. «Так будет более броско». «Да чем?» — холодно спросила Поль. Оба уставились на нее. «Ничем. Совсем ничем». Симон захохотал и с минуту смеялся так заразительно, что Поль отвернулась, боясь последовать его примеру. Хозяин обиженно отошел. Поль откинулась назад, чтобы получше оглядеть всю витрину, и вдруг плечом задела Симона, который успел незаметно приблизиться и поддержал ее под локоть. «Смотрите», — мечтательно произнес он, — «солнце». Через еще мокрое стекло их пронизывало солнце. Короткая вспышка тепла, которая в эти осенние дни была словно запоздавшее раскаяние. Поль как бы купалась в этом ярком свете. «Да, солнце», — отозвалась она. С минуту оба не шевелились. Она по-прежнему стояла в витрине выше его, спиной к нему, и все же опираясь на его руку. Потом отодвинулась. «Вам бы не мешало пойти поспать?» «Я голоден», — возразил он. «Тогда идите завтракать. А вы не хотите пойти со мной?» Она заколебалась. Роже звонил ей и сказал, что, вероятно, задержится. Она рассчитывала забежать в бар напротив и съесть бутерброд, а потом отправиться за покупками. Но при этом неожиданном зове солнца она с отвращением представила себе израстовые стены кафе и залы больших магазинов. Вдруг захотелось увидеть траву, пусть даже по-осеннему пожелтевшую. «Я хочу видеть траву», — сказала она. «Поедем на траву», — согласился он. «Я на старенькой машине. Ехать нам недолго». Она настороженно подняла ладонь. Загородная поездка с этим незнакомым мальчиком, должно быть, получится ужасно тоскливой. Целых 2 часа с глазу на глаз. «Или в Булонский лес», — поспешил предложить он. «Если вам надоест, можно по телефону вызвать такси». «Да чего же вы предусмотрительны! Признаюсь, сегодня утром, когда я проснулся, мне стало очень стыдно. Я пришел просить у вас прощения». «Такие вещи случаются со всеми», — любезно сказала Поля. Она накинула пальто. Одевалась она элегантно, со вкусом. Симон распахнул дверцу машины, и она села, так и не вспомнив, когда сказала «да», когда согласилась на этот дурацкий завтрак. Садясь в машину, она зацепилась за что-то, порвала чулок и даже застонала от злости. «Ваши подружки, видимо, ходят в брючках?» «У меня их нет», — ответил он. «Кого, подружек?» «Да». «Как же так получилось?» «Не знаю». Ей захотелось подтрунить над ним. Ее веселила эта смесь застенчивости, дерзости, остроумия и серьезности, минутами просто смешной. Он сказал, не знаю, низким голосом, с таинственным видом. Она покачала головой. «Попытайтесь-ка вспомнить. Когда началось это поголовное охлаждение?» «Я сам виноват. У меня была девушка, очень миленькая, но чересчур романтичная. Есть такой идеал юности для 40-летних». Ее вдруг словно ударили. «А каков идеал юности у 40-летних?» «Ну, в общем, вид у нее был зловещий. Гнала машину, как безумная, судорожно стиснув зубы. Проснувшись, первым делом хваталась за сигарету. А мне она объясняла, что любовь — не что иное, как контакт кожных покровов». Поль расхохоталась. «Ну, а дальше что?» «Когда я ушел, она все-таки плакала». «Я вовсе этим не хвастаю», — поспешно добавил он. «Все это противно». В Булонском лесу пахло мокрой травой, медленно увядавшим лесом осенними дорожками. Симон остановился перед маленьким ресторанчиком, быстро обежал вокруг машины и открыл дверцу. Поль вся напряглась, чтобы выйти из машины как можно грациознее. Ужас, она опустилась на приключения, надо держаться. Симон первым делом заказал коктейль, и Поль бросила на него суровый взгляд. После такой ночи полагается пить чистую воду.